Глава 7. Ночь была тяжелой. Она накрывала мрачными снами и холодным потом. Мариэль то и дело просыпалась от кошмаров, хватающих ее за руку и сотрясающих рассудок. Ей снилась сестра. Она бродила по дому, звала с собой, что-то шептала на ухо, а потом громко смеялась. Лориэль хватала лекарства из аптечки старшей сестры и выливала прямо из окна содержимое пузырьков на землю. Порошки из сушеных трав падали на пол и смешивались с пылью. Кругом творился кавардак и полнейший беспорядок. Мариэль резко просыпалась, тяжело дышала, переворачивалась на другой бок и долгое время смотрела в окно, чтобы понять, где реальность, а где сон. Когда это удавалось, она смятенно засыпала, мечтая о безмятежном утре. «Оно должно наступить очень скоро. Совсем скоро. Осталось подождать. Немного». Открыв резко глаза, она поняла, что настало утро. Где-то вдалеке слышался голос матери, зовущей ее завтракать. «Нет, еще слишком рано для завтрака. Вначале нужно сделать самое важное». Поднявшись с кушетки, размяла затекшие за ночь мышцы, потянулась и сладко зевнула. Чувствовала она себя невероятно хорошо, дышалась легко и свободно, словно и не было этой тяжелой ночи, которая вытрясла из нее всю душу. Мариэль осмотрелась. Все сияло от солнечного света, пробивающегося через занавески и дверные щели. Взглянув на свои руки, эльфийка поняла, что они тоже сияют, словно густо обмазанные жемчужным кремом. «Невероятно! Что со мной? Может, это эффект финацеи, которую я выпила вчера? Я помолодела и стала еще краше!» Схватив накидку, она побежала к двери комнаты Лориэль и ворвалась туда. Сестра лежала на кушетке и смотрела в потолок. «Лориэль, как ты, сестра?» Мариэль бросилась на колени и стала целовать ее руки. «Прости, что так задержалась. Я не хотела». Лориэль оторвала взгляд от потолка и со злостью взглянула на сестру. «Ты же обещала и не выполнила. Если я умру, только ты будешь виновата в этом», — прошипела сестра незнакомым голосом. «О чем ты говоришь? Ты не умрешь. Никогда. Я обещаю тебе». «Слишком поздно. Пузырек с лекарством уже у тебя в руках». Мариэль посмотрела на свои руки и увидела два пузырька, небольшие запечатанные колбочки, без этикетки и без названия. «Откуда два? Я же одно взяла. И что мне теперь делать?» «Уходи, Мариэль». «Не переживай, сестренка, мы сейчас во всем разберемся». Мариэль села в стоящее рядом с Лориэль кресло и поставила на стол два пузырька. Они были словно копии друг друга, ничем не отличались, даже по весу были одинаковые. «Я же собираю травы в лесу или лечу животных. Какое лекарство правильное, я пойму по запаху». Открыв оба пузырька, она приблизилась сначала к одному лекарству, а потом ко второму. Повторила действие еще раз. И еще. «Странно. Ничего не понимаю. Они даже пахнут одинаково. Словно это одно лекарство, просто разлито в две колбочки». Взяв один пузырек в руки, Мариэль вылила капельку себе в рот и посмаковала. «Похоже на фехинацею». Затем взяла следующий и проделала то же самое. «И это похоже на фехинацею. Удивительно». Смешав лекарство в кружке, подошла к сестре и села на кровать. «Оставь меня, Мариэль. Я не хочу пить это лекарство». «Это не лекарство, это волшебство. Посмотри на меня. А? Как я выгляжу?» Мариэль показала сестре свои сияющие руки и помолодевшее лицо. «Что это с тобой, Мариэль?» «Это фехинацея. Попробуй». «Нет, не хочу», — заупрямилась сестра. «Один глоток, и ты не узнаешь себя, поверь мне». Прислонив голову Лорель к себе, она открыла ей рот ободком кружки и влила туда настойку из пузырька. «Теперь все будет хорошо». Мариэль поцеловала сестру в лоб и обожглась. Кожа была ледяная, как корка утреннего снега. «Ты же совсем замерзла!» Укутав ее бордовым одеялом, Мариэль взглянула в ее голубые глаза и отпрянула. Черные вороны. Они кружили над телом девушки и объедали ее плоть. «Закрой мои глаза», — прошептала Лорель загробным голосом. «Мне больно видеть, как вороны едят мое тело». «Ты же знаешь, я не хотела. Это все аптекарь». Мариэль закрыла сестре тонкие, почти прозрачные веки и отошла от мертвой сестры. «Что это я говорю?» Сорвавшийся крик разорвал комнату на куски и влетел в голову Мариэль. Упав на пол, она поползла к двери. От невероятной боли, накатывающей волнами, она закрыла уши руками и упала на колени. Но это не помогало. Боль разрывала на части, и хотелось ей помочь сделать это быстрее. Посмотрев на свои руки, Мариэль поняла, что они больше не блестели жемчугом, а покрылись красной сухой коркой, издающей страшный зуд и скрип. Снова этот же крик. Ее сердце на мгновение остановилось, заставив замолчать тикающие на стене часы. Мариэль узнала голос матери, раздавшийся совсем близко. Он приближался, путал мысли, сеял страх. Поднявшись на ноги, Мариэль попыталась открыть дверь, но не смогла. Гладкая, как озеро, дверь стояла без ручки и замка, не выпуская никого из этого ада. Мариэль медленно повернулась назад и увидела, что глаза сестры открыты. Оттуда, как из портала, протяжно вырывался черный пух. Его становилось все больше и больше. Он заслонял воздух и все пространство вокруг. Лица Лориэль уже не было видно. Оно было укрыто перьями. Черные крылья вырывались из глазниц сестры. И вот уже все птицы показались полностью. Набравшись смелости, они бросились на Мариэль, вопя и размахивая крыльями. Девушка застонала и закрыла лицо руками. Согнувшись у двери, она звала на помощь, стараясь перекричать ворон, но ничего не слышала. Шум поглотил все ее существо, не давал возможности дышать. Птицы клевали ее руки, оставляя мелкие ранки, из которых струйкой сочилась кровь. Казалось, что она слышала не воронье карканье, а другие звуки, знакомые слова. По крайней мере, она их понимала. «Ты виновата! Только ты одна! Только ты виновата!» Закричав, она поднялась по стене и забила кулаками о дверь. «Мама! Спаси меня! Мама!» Дверь резко раскрылась, и настала мертвая тишина. Мать стояла у порога комнаты. Красные глаза выдавали недавние слезы. «Это ты во всем виновата! Только ты!» Мать замахнулась и влепила Мариэль звонкую пощечину. Девушка вскрикнула и потеряла сознание. Мариэль открыла глаза, поняла, что это был сон, и тихо застонала. Казалось, что боль была везде. Она была такой сильной, что заполонила весь дом. Хотелось кричать и рвать на себе ноющие мышцы. Убрав одеяло, она присела на кушетке и посмотрела на свои ноги и руки. Поглаживая холодные колени, она старалась унять дрожь. Мышцы сводило судорогами, отчего конечности непроизвольно сотрясались. Голова раскалывалась на части, и было такое ощущение, что в ней бил колокол, создавая странные светящиеся картинки. Казалось, радуга яркими цветами украсила дом и добавила своих красок. Дощатый пол был похож на синюю гладь озера. Стены дома напоминали зеленые изгороди веток, а лестница наверх стояла украшенная сиреневыми цветами и гроздьями винограда. Схватившись за голову, Мариэль пыталась вытеснить чудаковатые картинки. Сжимала ее с такой силой, пока не стало больно, и она не застонала. Яркость цветов и давящая резь в глазах медленно исчезла. Казалось, ей становилось легче. Поэтому, с трудом поднявшись на ноги, Мэриэль решила дойти до кухни. Не рассчитав собственные силы и внезапно закружившуюся голову, схватилась за столик. Мэриэль мутила. Не сдержавшись, ее развернуло на 180 градусов и стошнило на пол, рядом с диваном. Отдышавшись, Мэриэль залезла на кушетку и поняла, что боль в голове почти прошла. Но вот ноги еще предательски тряслись. «Что это со мной второй день? Никак не могу прийти в себя!» Оглядевшись вокруг, она увидела на столе два пузырька с лекарствами из аптеки. Крышек на них не было. Оба были кем-то грубо вскрыты. Этикетки неровно сорваны, с остатками клея и сургуча на стенках. Без рецепта и названия они напоминали две стеклянные колбы, готовые для принятия новых лекарств. Протянув руки к пузырькам, она аккуратно взяла оба сосуда и поднесла их к глазам. Заглянув внутрь, Мэриэль поняла, что они пустые. Лишь капельки темного лекарства покоились на стенках, сохраняя свою консистенцию и запах. Вдохнув знакомые ароматы, девушка поняла, что где-то уже слышала его. Мурашки побежали по коже, словно говоря о том, что это уже было. Осталось вспомнить, где и когда. Мэриэль решила найти матушку и спросить о том, куда подевалось содержимое пузырьков. Она поднялась и шагнула в сторону кухни. Чувствуя слабость в мышцах и неясное сознание, она заглянула в светлое помещение, но никого там не найдя, вышла на веранду. «Последний раз мама была там. Или я ошибаюсь?» Открыв массивную дверь на улицу, она увидела лишь пустой стул и сломанную ветку дерева, упавшую на стол. Она словно скрывала что-то тайное, неизведанное, закрывала своими лапами то, что видеть не обязательно. Скинув ветку со стола, Мэриэль обнаружила накладки на уши. Мамины. Их она стащила из комнаты несколько месяцев назад и до сих пор, не удосуживаясь вернуть, таскала с ними, как со своими. «Значит, мама их нашла. Эльфийский дьявол! Как неудобно вышло!» Нацепив накладки на уши, Мэриэль переключилась на нужную частоту и услышала не то повизгивание, не то плач мамонтика Жмуня. «Жмунь, что случилось?» «Твоя сестра Лориэль!» — пропищал зверек. «Что с ней?» — испуганно произнесла Мэриэль, чувствуя, как снова немеют ноги. «Иди сюда, в комнату, Лориэль! Может, ты еще успеешь? Быстро!» Заверещал зверек, стараясь подогнать медлительную хозяйку. Мэриэль подпрыгнула и понеслась в комнату сестры, не чувствуя подгибающихся ног и головокружения из-за голода. Секунды, словно густая патока, превратились в длительные часы путешествия до комнаты сестры. Влетев в комнату сестры, она увидела бледную Лориэль, лежащую на кровати. Одеяло и бордовый плед бесформенной кучей тряпок валялись на полу. Рука эльфийки плетью свисала с края матраса, другая сжимала горло, словно пытаясь задушить хозяйку. Глаза смотрели на потолок, чтобы не видеть сестру, хотя Мэриэль была готова поспорить на свою жизнь, что секунду назад Лориэль прожигала ими дверь. Мэриэль подбежала к сестре и схватила ее за руку. Пузырьки выпали на пол и покатились под кровать, стараясь скрыть свое нечаянное преступление. «Лориэль, милая, что с тобой?» Посмотрев на сестру, она ничего не увидела в ее глазах. «Ответь мне, не молчи! Чем тебе помочь? Отвечай, Лориэль!» Мэриэль кричала и ругалась, стараясь увидеть реакцию сестры. Лориэль задыхалась. Воздух, вырывающийся из ее горла, сопровождался хрипами и кашлем. Мэриэль взяла голову сестры и прижала к себе. Кровь показалась на губах и потекла струйкой по подбородку. «Только не умирай! Лориэль, прошу тебя! Я этого не переживу! Лекарство...» Мэриэль вспомнила о том лекарстве, которым вчера отпаивала мать. «Сейчас, дорогая, потерпи!» «Не оставляй меня!» — прохрипела Лориэль. «Ты же обещала!» «Да, не оставлю, конечно! Но лекарство на столе у гостиной, оно поможет. Ты уже пыталась. Не помогло. Оставь это, Мариэль. Что? О чем ты? Мариэль посмотрела на сидящего Мамондика и попросила принести лекарство, стоящее на столе. Кивнув, Жмунь скрылся, оставив сестер наедине. Держа голову сестры, Мариэль ей напевала песенку и гладила светлые волосы. Каждая строчка отзывалась у Лориэль новым кашлем и новой порцией крови. «Тише, тише! Сейчас Жмунь принесет лекарство!» «Жмунь, зараза! Давай живей!» Надрывалась Мариэль, не понимая, где шатается этот жуткий мамондик. Надо было самой сходить, давно бы уже принесла. «Мари, я чувствую, что умираю. Жаль, не успею попрощаться с матушкой. Радует то, что там, на небесах, я встречусь с папой». «Не смей, Ларри! Мы с тобой еще столько не сделали, столько не увидели. А как же наше любимое озеро? А водопад? Помнишь, как мы собирались пойти туда искупаться, как только ты выздоровеешь? А деревья? Помнишь? Ларри, поговори со мной, прошу! Только не засыпай!» Мариэль взглянула на сестру и увидела, что та закрыла глаза и улыбнулась. «Я люблю тебя, Мари, и ни в чем не виню». «Нет, Ларри, нет! Прости!» Мариэль прижала к себе остывающее тело сестры и громко завыла. Мамондик стоял за дверью и не смел войти к сестрам. Прижимая мохнатыми лапками пустую кружку, в которой несколько часов назад было лекарство от отравления, он отчаянно бился головой о стену и плакал. Капли крови со лба опускались ниже и смешивались со слезами на глазах. Обессилев, он опустился на пол и, не подозревая ни о чем, продолжал ронять целительные слезинки в кружку. Мариэль аккуратно положила голову сестры на подушку и поднялась. Застывшая улыбка на лице так и останется с ней навсегда, словно посмертные кольца на срезанных деревьях. Руки отчаянно тряслись и передавали дрожь зубам. Все тело покрылось холодными мурашками. Застонав, Мариэль прикусила губу. Крови не было. Зажмурившись, словно надеясь, что это сон, она почувствовала давление в глазах и яркие звезды. Если долго смотреть на них, можно увидеть целую вселенную. Но стоит открыть глаза, как все исчезнет. Останется лишь мутная тень и головокружение. Наклонившись над телом сестры, она поцеловала ее в лоб и пригладила белоснежные волосы. Забрав пряди за эльфийские ушки, Мариэль увидела серебряные сережки с небольшим голубым камнем. Они одиноко касались нежного ушка и напоминали подарок отца. Несколько следов от таких же дырочек для сережек были пустые. Все драгоценности ушли на лекарство. Сданные в ломбард, они навсегда останутся там, погребенными среди тысяч других таких же сережек и браслетов. Машинально потрогав свои ушки, Мариэль, даже не смотря в зеркало, знала, что на ней такие же сережки, серебряные, с небольшим голубым камнем в виде полумесяца. У сестры были в виде солнца. Подумав об этом, Мариэль вновь прикусила губу, но сейчас уже сильнее. Почувствовав кровь, успокоилась, стало легче. Не понимая, что происходит, ноги Мариэль направились в сторону выхода из комнаты. Она не сопротивлялась. Находиться здесь больше не было ни сил, ни желания. Ее тянуло на воздух, своим деревьям и зверям. Туда, где свобода и жизнь. Туда, где ее способности еще кому-то нужны. «Мне необходимо выбраться отсюда. Уйти подальше, пока никого нет дома. Пока никто не знает, что я сделала. Пока никто не догадался». Хриплым голосом произнесла Мариэль, силой распахнула дверь и вылетела наружу. Не заметив у двери маленького жмуня, девушка случайно задела платьем зверька и опрокинула кружку. Шарахнувшись от него, она яростно затрясла головой, словно отгоняя от себя видение. «Ой!» — пропищал Мамондик и потянулся за чашкой. «Ты еще здесь, зверёныш?» — злобно произнесла Мариэль. «Я советовала бы тебе убираться отсюда, пока я не схватила нож и не выпустила тебе все внутренности». «Прости, Мариэль, но я ни в чем не виноват. Я просто...» Не дав договорить зверьку, эльфийка вся сжалась, выставила вперед руку и выплюнула ненавистные слова. «Ты мне больше не друг, Мамондик. Оставь меня. Уходи и никогда не показывайся на глаза. Иначе...» Мамондик дернулся от резких слов и, пряча мокрые от слез глаза, опустил мохнатую голову. Отвернувшись от когда-то близкого друга, Мариэль почувствовала боль в сердце и снова прикусила себе губу. Вкус крови обжег язык, и стало легче. Потерять двух родных для сердца существ за одно утро было для Мариэль дико и очень странно. Не зная, как вести себя дальше, девушка решила идти прямо в лес, пока она без сил не упадет где-нибудь замертво. Сейчас она понимала, что это самое лучшее решение. Смерти она не боялась. Казалось, что смерть уже наступила. Боль в сердце становилась все сильнее, все острее. Она растекалась по всему телу и сжигала ее изнутри. Слезы вновь выступили из опухших глаз и теперь потекли сильнее по проторенным канавкам. Она задыхалась, терла шею, чтобы убрать ненавистный ком, расползшийся по всему горлу. Мариэль шла нетвердой походкой, пошатываясь и держась за дерево, чтобы не упасть. Она ничего не видела и никого не замечала, запинаясь о знакомые коряги, где раньше порхала бабочкой. Она царапала ноги до крови, но не останавливалась. Встречая на старых пнях мамондиков, изучающих подпрыгивающими хвостками новые виды растений, просто проходила мимо. Сгорбившись и стараясь быть незаметной, она то и дело падала, но снова поднималась, чтобы уйти как можно дальше. Так она дошла до Голубого озера, их сестрой озера, где они когда-то давали клятву. Они обещали защищать эльфийские лесы и быть вместе. Это было несколько лет назад, когда еще сестра была здоровой и жизнерадостной. Тогда она еще была живой. Подойдя к берегу, Мариэль подняла голову, чтобы взглянуть на небо. Здесь, в этом небольшом пространстве без леса, в просвете между деревьев, оно было такое же, как в детстве. Безоблачное, почти лазурное, ровное, словно варенье из голубики. Возьмешь ложку, зачерпнешь, и ямка тут же заполнится новой порцией лакомства. Протянув руку, она безвольно опустила ее. Затем резко скинула с себя платье и нижнюю сорочку, прикрывающую ее молодое тело. Почувствовав болезненное прикосновение холода, девушка легко вошла в воду. Вода согревала, очищала, обмывала, дарила покой и равновесие. Раскинув руки, Мариэль легла на спину и поплыла к середине озера. Грудь ее легко вздымалась и также мягко опускалась. Небольшие холмики, немного взбудораженные прохладой, показывались над водой. Волосы развивались и путались между собой, обвивая шею и плечи. Белый плоский живот поднимался и тут же проваливался под водную гладь. Присмотревшись, можно было увидеть капельки на темных волосках. Казалось, они только украшали его, как некую драгоценность. Усыпанный бриллиантами, он манил, звал. Да вот только испить его влагу, пока никто не решался. Услышав в кустах на берегу озера недовольный рокот зверя, Мариэль резко развернулась и замерла. Прислушавшись, ей показалось, что где-то там, совсем недалеко, кто-то сидел и бесцеремонно за ней наблюдал. Дрожь пробежала по молодому телу, и ей первый раз в жизни стало по-настоящему страшно.